Реджинальд Милфорд Стоукс. 2 апреля 1878 года. 18:34,1 минуты по Гринвичу. Моя драгоценная Эмили, сегодня вошли в Суэцкий канал. Во вчерашнем письме я подробно описал вам историю и топографию Порт-Саида. Теперь же не могу удержаться, чтобы не сообщить некоторые любопытные и поучительные сведения о Великом канале, грандиознейшем творении человеческих рук, который отметит в следующем году свое десятилетие. Известно ли вам, моя обожаемая женушка, что нынешний канал является уже четвертым по счету, а первый был прорыт еще в XIV веке до Рождества Христова, в правление великого фараона Рамзеса. Когда Египет пришел в упадок, ветры пустыни занесли русло песком, но при персидском царе Дарии за 500 лет до Христа рабы вырыли новый канал, стоивший 120 тысяч человеческих жизней. Геродот пишет, что плавание по нему занимало 4 дня, и две встречные триремы проходили друг мимо друга, свободно не касаясь веслами. Несколько кораблей из разбитого флота Клеопатры скрылись этим путем в Красное море и тем самым спаслись от гнева грозного Октавиана. После распада Римской империи время и песок снова отделили Атлантический океан от Индийского стомильной зыбучей стеной. Но стоило на этих бесплодных землях образоваться сильному государству последователей пророка Магомета, и люди снова взялись за мотыги и кирки. Я плыву вдоль этих мертвых солончаков и бескрайних барханов, не уставая восхищаться тупым мужеством и муравьиной кропотливостью человеческого племени, ведущего нескончаемую, обреченную на неминуемое поражение борьбу с всемогущим Хроносом. 200 лет по Арабскому каналу ходили суда, груженные хлебом, а потом земля стерла со своего чела жалкую морщинку, и пустыня погрузилась в тысячелетний сон. Отцом нового Суэца, к сожалению, стал не британец, а француз Лесепс. Представитель нации, к которой, милая Мили, я отношусь с глубочайшим и вполне оправданным презрением. Этот пронырливый дипломат уговорил египетского наместника выдать фирман на создание универсальной компании Суэцкого морского канала. Компания получила право 99-летней аренды будущей водной магистрали, а египетскому правительству причиталось всего 15% чистого дохода. И эти мерзкие французы еще смеют называть нас, британцев, грабителями отсталых народов. По крайней мере, мы завоевываем свои привилегии шпагой, а не заключаем грязных сделок с алчными туземными чинушами. Ежедневно 1600 верблюдов доставляли рабочим, рывшим Великий канал, питьевую воду, но бедняги все равно мерли тысячами от жажды, зноя и заразных болезней. Наш Левиафан плывет прямо по трупам. Я так и вижу, как из-под песка скалятся желтыми зубами голые, безглазые черепа. Понадобилось 10 лет и 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы завершить эту грандиозную стройку. Зато теперь корабль идет из Англии в Индию почти вдвое короче, чем прежде. Каких-то 25 дней, и прибываешь в Бомбей. Невероятно! И какой размах! Глубина канала превышает 100 футов, так что даже наш исполинский ковчег плывет безбоязненно, не рискуя сесть на мель. Сегодня за обедом меня разобрал неудержимый смех. Я подавился корочкой хлеба, закашлялся и все не мог успокоиться. Жалкий Фат Ренье, ну, я писал вам о нем, это первый лейтенант Левиафана, с фальшивым участием спросил, в чем причина моего веселья. А я зашелся хохотом еще пуще. Не мог же я сказать ему, какая мысль меня так рассмешила. Строили канал французы, а плоды достались нам, англичанам. 3 года назад правительство Ее Величества выкупило у египетского хедифа контрольный пакет акций. И теперь на Суэце хозяйничаем мы, британцы. А между прочим, акция канала, которую некогда продавали за 15 фунтов, нынче стоит 3000. Каково? Ну, как тут не посмеяться? Впрочем, я, верно, утомил вас этими скучными подробностями. Не взыщите, моя дорогая Эмили, у меня нет другого досуга, кроме писания длинных писем. Когда я скреплю пером по веленовой бумаге, мне кажется, что вы рядом, и я веду с вами неспешную беседу. Знаете, от жаркого климата я стал чувствовать себя гораздо лучше. Я теперь не помню кошмаров, которые снятся мне по ночам, но они никуда не делись. Утром, когда я просыпаюсь, наволочка мокра от слез, а бывает, что и изгрызана зубами. Ну, да это пустяки. Каждый новый день, каждая миля пути приближают меня к новой жизни. Там, под ласковым солнцем экватора, эта ужасная разлука, переворачивающая мне всю душу, наконец закончится. О, скорей бы уж! Так не терпится вновь увидеть ваш лучистый нежный взгляд, мой милый друг. Чем бы еще вас развлечь? Да вот хотя бы описанием нашего Левиафана. Тема более чем достойная. В прежних письмах я слишком много писал о своих чувствах и снах, и еще не изобразил вам во всех красках сей триумф британской инженерной мысли. Левиафан — крупнейший из пассажирских судов во всей мировой истории, за исключением только колоссального Грейт Истерна, вот уже 20 лет бороздящего воды Атлантики. Жюль Верн, описавший Грейт Истерн в книге «Плавучий город», не видел нашего Левиафана, иначе он переименовал бы старичка Грейт Истерна в «Плавучую деревню». Тот всего лишь прокладывает по океанскому дну телеграфные кабели. Левиафан же может перевести 1000 человек и еще 10 000 тонн груза в придачу. Длина этого огнедышащего монстра превышает 600 футов, ширина достигает 80. А известно ли вам, милые Эмили, как строится корабль? Сначала его разбивают на плазе, то есть вычерчивают в особом строении, прямо на гладко выструганном полу, чертеж судна в натуральную величину. Чертеж Левиафана был такого размера, что пришлось строить балаган размером с Букингемский дворец. Чудо-пароход имеет две паровых машины, два мощных колеса по бортам и еще гигантский винт на корме. 6 мачт, уходящих в самое небо, оснащены полным парусным вооружением, и при попутном ветре, да еще на полном машинном ходу, корабль развивает скорость в 16 узлов. На пароходе использованы все новейшие достижения судостроительной промышленности, среди них двойной металлический корпус, который спасет судно даже при ударе о скалу, специальные боковые кили, уменьшающие качку, полное электрическое освещение, водонепроницаемые отсеки, огромные холодильники для отработанного пара. Да, всего и не перечислишь. Весь опыт многовековой работы изобретательного и неугомонного человеческого ума сконцентрирован в этом гордом корабле, безбоязненно рассекающем морские волны. Вчера я по своему давнему обыкновению открыл священное писание на первой попавшейся странице и был потрясен. В глаза мне бросились строки о Левиафане, грозном морском чудовище из книги Иова. Я затрепетал, внезапно поняв, что речь там идет вовсе не о морском змее, как считали древние, и не о кашалоте, как утверждают нынешние рационалисты. Нет, в Библии явно говорится о том самом Левиафане, который взялся доставить меня из мрака и ужаса к счастью и свету. Судите сами. Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь, оставляет за собою светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным, на все высокое смотрит смело.

На столе среди карт и навигационных приборов большой фотографический портрет женщины в черном. Надпись по-французски «7 футов под килем, милый, Франсуаза Б». Ну, я спросил, не жена ли. Выяснилось, мать. Трогательно, но подозрений не снимает. Я по-прежнему намерен самостоятельно производить замеры курса каждые 3 часа, хоть из-за этого мне дважды приходится вставать ночью. Ну, конечно, пока мы плывем по Суэцкому каналу, это вроде бы и излишне, но не хочу терять навыков обращения с секстантом. Времени у меня предостаточно, и мой досуг, помимо писания писем, заполнен наблюдением за ярмаркой тщеславия, окружающей меня со всех сторон. Среди этой галереи человеческих типов попадаются и призанятные. Про иных я вам уже писал. Вчера же в нашем салоне появилось новое лицо. Представьте себе, он русский. Имя Эраст Фандорин. Вы знаете, Эмили, как я отношусь к России, этому уродливому наросту, накрывшему половину Европы и треть Азии? Россия норовит распространить свою пародирующую христианство религию и свои варварские обычаи на весь мир. И Альбион — единственная преграда на пути сих новых гуннов. Если бы не решительная позиция, занятая правительством Ее Величества в нынешнем восточном кризисе, царь Александр загреб бы своими медвежьими лапами и Балканы, и... Впрочем, об этом я вам уже писал и не хочу повторяться. К тому же мысли о политике плохо действуют на мои нервы. Сейчас, без 4:08, как я уже сообщал вам, Левиафан до Адена живет по британскому времени, поэтому в 8 здесь уже ночь. Пойду замерю долготу и широту, потом поужинаю и продолжу письмо. 11:16. Я вижу, что не закончил про мистера Фандорина. Пожалуй, он мне нравится, несмотря на свою национальность. Ну, хорошие манеры, молчалив, умеет слушать. Должно быть, он принадлежит к тому сословию, которое в России называют итальянским словом «интеллигенция», но, кажется, подразумевая образованный европейский класс. Но согласитесь, дорогая Эмили, что общество, в котором европейский класс выделяется в особую прослойку населения и при этом именуется иностранным словом, вряд ли можно причислять к разряду цивилизованных. Представляю, какая пропасть отделяет человекообразного мистера Фандорина от какого-нибудь бородатого «козак» или «мужик», которые составляют в этой татарско-византийской империи 90% населения. А с другой стороны, подобная дистанция должна необычайно возвышать и облагораживать человека образованного и думающего. Над этим еще надо будет поразмыслить. Мне понравилось, как элегантно осадил мистер Фандорин. Кстати, он, оказывается, дипломат. Это многое объясняет. Несносного мужлана Гоша, который утверждает, что он рантье. Хотя невооруженным глазом видно, этот тип занимается какими-то грязными делишками. Не удивлюсь, если он едет на восток закупать опиум и экзотичных танцовщиц для парижских вертепов. Последняя фраза перечеркнута. «Я знаю, милая Мили, что вы истинная леди и не станете пытаться прочесть то, что зачеркнуто. Меня немного занесло, и я написал нечто недостойное ваших целомудренных глаз. Так вот, о сегодняшнем ужине. Французский буржуа, который в последнее время расхрабрился и стал что-то уж очень болтлив, принялся с самодовольным видом рассуждать о преимуществах старости над молодостью. «Вот я старше всех присутствующих», — сказал он снисходительно, этаким Сократом. «Сет, одутловат, собою нехорош, но не думайте, дамы и господа, что папаша Гош согласился бы поменяться с вами местами. Когда я вижу кичливую молодость, похваляющуюся перед старостью своей красотой и силой, своим здоровьем, мне нисколько не завидно. Ну, думаю, это не штука. Таким когда-то был и я. А вот ты, голубчик, еще неизвестно, доживешь ли до моих 62. Я уже вдвое счастливее, чем ты в твои 30 лет, потому что мне повезло прожить на белом свете вдвое больше. И отхлебнул вина, очень гордясь оригинальностью своего мышления и кажущейся непререкаемостью логики. И тут мистер Фандорин, доселе рта не раскрывавший, вдруг с пресерьезной миной говорит: «Так оно, безусловно, и есть, господин Гош, ежели рассматривать жизнь в восточном смысле, как нахождение в одной точке бытия и вечное сейчас. Но существует и другое суждение, расценивающее жизнь человека как единое и цельное произведение, судить о котором можно лишь тогда, когда дочитана последняя страница. При этом произведение может быть длинным, как тетралогия, или коротким, как новелла. Однако кто возьмет утверждать, что толстый и пошлый роман непременно ценнее короткого, прекрасного стихотворения? Смешнее всего то, что наш рантье, который и в самом деле толст и пошел, даже не понял, что речь идет о нем. Даже когда мисс Стамп, не глупая, но странная особа, хихикнула, а я довольно громко фыркнул, до француза так и не дошло. Он остался при своем убеждении, ну, за что честь ему и хвала. Правда, в дальнейшем разговоре уже за десертом мсье Гош проявил удивившее меня здравомыслие. Но все же в отсутствии регулярного образования есть свои преимущества. Не скованный авторитетами рассудок иногда способен делать интересные и верные наблюдения. Судите сами. Амебообразная миссис Труфо, жена нашего остолопа-доктора, вновь принялась сюсюкать о малютке и ангелочке, которым в скорости осчастливит своего банкира мадам Клебер. Поскольку по-французски миссис Труфо не говорит, переводить ее слащавые сентенции о семейном счастье, немыслимом без лепета крошек, пришлось ее несчастному супругу. Гош пыхтел, а потом вдруг заявляет: «Не могу с вами согласиться, мадам. Истинно счастливой супружеской паре дети вовсе не нужны, ибо мужу и жене вполне достаточно друг друга. Мужчина и женщина, как две неровные поверхности, каждая с буграми и вмятинами. Если поверхности прилегают друг к другу неплотно, то нужен клей. Без него конструкцию, то бишь семью, не сохранить. Вот дети и есть тот самый клей. Если же поверхности совпали идеально, бугорок во впадинку, клей ни к чему. Взять хоть меня и мою Бланш. 33 года прожили душа в душу, пуговка в петельку. На кой нам дети? И без них славно. Можете себе представить, Эмили, волну праведного негодования, обрушившуюся на голову неспровергателя вечных ценностей? Больше всех усердствовала сама мадам Клебер, вынашивающая в своем чреве маленького швейцарчика. При виде ее аккуратного, всячески выставляемого на показ животика, меня всего корчит, ну так и вижу свернувшегося внутри калачиком мини-банкира с подкрученными усишками и надутыми щеками. Со временем у четы Клебер, несомненно, народится целый батальон швейцарской гвардии. Должен признаться вам, моя нежно обожаемая Эмили, что меня мутит от вида беременных женщин. Они отвратительны. Это бессмысленно животная улыбка, это мерзкая мина постоянного прислушивания к собственной утробе. Я стараюсь держаться от мадам Клебер подальше. Поклянитесь мне, дорогая, что у нас никогда не будет детей. толстый буржуа. Тысячу раз прав. Зачем нужны дети? Ведь мы и так безмерно счастливы. Надо только переждать эту вынужденную разлуку. Однако без 11:02. Пора делать замер. Проклятие! Я перерыл всю каюту. Мой секстант исчез. Это не бред. Он лежал в сундучке вместе с хронометром и компасом. А теперь его нет. Мне страшно, Эмиль. О, я предчувствовал. Оправдались мои худшие подозрения. Почему? За что? Они готовы на любую гнусность, только бы не допустить нашей встречи. Как я теперь проверю, тем ли курсом идет пароход? Это Ренье, я знаю. Я видел, какими глазами он посмотрел на меня, когда прошлой ночью на палубе увидел мои манипуляции с секстантом. Негодяй! Идти к капитану, потребовать возмездия. А если они заодно? Боже, боже, сжалься надо мной. Пришлось сделать паузу. Так разволновался, что был вынужден принять капли, прописанные доктором Дженкинсом. И, как он велел, стал думать о приятном, о том, как мы с вами будем сидеть на белой веранде и смотреть вдаль, пытаясь угадать, где кончается море и начинается небо. Вы улыбнетесь и скажете: «Милый Реджи, вот мы и вместе. Потом мы сядем в кабриолет и поедем кататься вдоль берега». Господи, что я несу? Какой кабриолет? Я чудовище, и мне нет прощения.